вчерашнего дня. Я вижу всем телом своим, я вижу любовью. Каждое утро белая стена огня подступает к моему изголовью. И отгоняя вчерашние сны, я думаю об одном, что земля — это дым, что жизнь — это сон, что белое облако вливается в дом. Хрупкой любви с крыльев сбивает пыльцу, летят на забытый свет. Мохнатое солнце дарит пыльный рассвет, выползая из-за стены, ползет по лицу. Бездомных детей наши песни споет за нас. Кто запомнит цвет наших глаз? Кто свечи поставит за нас? Вчерашние сны, я думаю об одном, что земля — это дым, что жизнь — это сон, что белое облако вливается в дождь.